Я, матрешка, покажу тебе ножки, если вечер валютой оплатишь. Так раскроюсь, ебало отвиснет, не пускать же на ветер либидо. Я равна семи бабам любимый, убежишь мне, не будет обидно. Матрёна и банная, вышла из банная, как та, что из пены, богиня любви. Целуй мои ноги, я та из немногих, кто может тебе предложить обнажить. Сексапильная крошка, захлебнешься пеной пивной. Иностранцы за это дорого платят, а я семь баб по цене одной. Все бабы шлюхи, бляди и суки, ты можешь ебать и менять их от скуки. Я идол, икона, я секс-божество. Целуй мои груди, не будь ебанько. Матрёна и банная, вышла из банная, как та, что из пены, богиня любви. Целуй мои ноги, я та из немногих, кто может тебе предложить обнажить.